«И не говорите», — загудел в ответ Гедеон Аполлинарьевич. «Если бы вы знали, какая морока с этой зареченской шантропой! Ужас, ужас! Пригнали их ко мне из вышеначального, и все вверх дном пошло, воспитатели прямо с ног сбились. Никакой пользы от них в самостийной Украине не будет, уверяю вас. С молоду в лес смотрят. Я уже в министерстве просил, нельзя ли их в коммерческое перевести». Усатый доктор, сочувственно покачивая головой, влезает в пролетку. «Заходите к нам с супругой, Гедеон Аполлинарьевич. Милости просим», — приглашает он. «Покорно благодарю», — поклонился Прокопович. Доктор натянул вожжи, конь подбросил дугу и, подавшись грудью вперед, тронул пролетку с места. Директор постоял немного, высморкался в беленький платочек, поправил крахмальный воротничок и ушел. И в ту же минуту раздался звонок. Перемена кончилась. «Выродок это про меня», — выбегая в коридор, подумал я. «Хорошее дело. Мне подножку подставили. Я себе нос разбил, ушиб колено, и я же виноват. Я выродок. Пускай вызовет и спросит, я скажу ему, кто выродок». В конце последнего урока в класс входит сторож Никифор и, спросив разрешения у преподавателя, отрывистым глухим голосом зовет меня к директору гимназии. Я не хочу подать виду, что испугался, и медленно, не торопясь, одну за другой собираю в стопку свои книжки и тетради. В классе тишина. Все смотрят на меня. Учитель природоведения Половьян, широкоскулый, веснушчатый, в желтом чесучевом кителе, вытирает запачканные мелом пальцы с таким видом, будто ему нет никакого дела до меня. Все наши зареченские хлопцы провожают меня сочувственными взглядами. Я выхожу вслед за горбатым низеньким Никифором, как герой, высоко подняв голову, хлопая себя поляшком тяжелой связкой книг. Пусть никто не думает, что я струсил. «Опять нашкодил! Эх ты, шаромыжник!» — укоризненно шепчет мне Никифор. «Мало тебе было того карцера!» Сутулый чернобородый Прокопович очень боялся всякой заразы. Круглый год зимой и летом он ходил в коричневых лайковых перчатках, повсюду ему мерещились бактерии, но пуще всего на свете он боялся мух. Дома у него на всех этажерках, подоконниках и даже на скамейке под яблоней были расставлены налитые сулемой стеклянные мухоловки. Зная, чем можно досадить директору, Сашка Бобыр здорово наловчился ловить больших зеленых мух, которые залетали иногда к нам в класс и, стукаясь о стекла, жужжали, как шмели. Поймает Сашка такую муху и на переменке тихонько через замочную скважину в кабинет Прокоповичу пустит. Муха зажужжит в директорское, Прокопович засуетится, как ошалелый. Стулья двигает, окна открывает, горбатого Никифора на помощь зовет, муху выгонять. А мы рады, что ему бородатому досадили. Я с трудом открыл тяжелую, обитую волоком и зеленой клеенкой дверь в директорскую. Прокопович даже не взглянул на меня. Он сидел в мягком кожаном кресле за длинным столом, уткнувшись бородой в кучу бумаг и положив на край стола руку в коричневой перчатке. Я остановился у порога в тени. Очень не хотелось, чтобы директор узнал во мне того самого декламатора, что выступал на торжественном вечере. В тяжелых позолоченных рамах развешаны портреты украинских гетманов. Их много здесь, под высоким потолком директорского кабинета. Гетманы сжимают в руках тяжелые золотые булавы, отделанные драгоценными камнями, пышные страусовые перья развиваются над гетманскими шапками. Один только Мазепа нарисован без булавы. С непокрытой головой, в расстегнутом камзоле, похожий на переодетого ксенза, он глядит на директора хитрыми, злыми глазами, и мне вдруг кажется, что это не Прокопович, не директор нашей гимназии сидит за столом, а какой-то сошедший с портрета бородатый гетман. Сидит злой, недовольный, словно старый сыч, нахохлился над бумагами и не замечает меня».